Пятая глава. Предали земле. Еще при сельсовете Кашфуле, позади кладбища за каменной оградой, прирезали клин, заросший полынью земли, и оградили забором. Тех, кому сюда перебраться назначено, не убывает, а места все меньше и меньше. Теперь народ все больше в родные края тянется, особенно после смерти. Многие всю жизнь без тепла, без угла, на чужбине маются, но, как почуют свой конец, завещают: «Везите меня домой! Хочу на Кулушевском кладбище за каменной оградой покоиться». А что завещано? Свято. Везут. Каждому могила нужна. А если из начальства кто, тому и место для могилы требуется повиднее, не на отшибе. Дескать, положение обязывает. Когда только новый забор обвели, бывший вор, а ныне пребывающий на заслуженном отдыхе Муратша, проходя мимо сельпо, не удержался, брызнул желчью. — Замечаете, братва? — сказал он сидевшим рядком на длинном бревне старикам. — Наш-то сельсовет за городским начальством угнаться хочет. На природе дачу себе поставить надумал. Хи-хи-хи. Чуть ковыляет Муратша, словно теленок на льду. Ноги широко разъехались, еле зад тащит. Еще в ту пору, когда он увел лекаревскую корову, и чтобы на свежей пороше сбить со следа, на все четыре копыта надел ей лапти, его догнали и шкворнем намяли поясницу. Всю зиму пролежал на печке, стоном стонал, кровью харкал, собственную мочу пил. Только тем, говорят, и излечился, молод был. А теперь на старости лет все барыши от железного шкворни и вышли. Но Реслам сделал вид, что его слов не расслышал, и сам завел разговор. «Куда так несешься во весь опор, Муратша Агай? Никак опять к лекаревским мужикам поясницу свою размять? Даже не остановишься!» «Паршак!» — огрызнулся тот и как смог прибавил шагу. Но знал вор, где укусить. В детстве у Враля и впрямь на голове была парша. Живший у нас в ссылке доктор поляк щипцами выбрал ему волосы и смазал какой-то вонючей мазью, так и вылечил. Потом, хоть и редкие даже выросли новые волосы, никто, кроме этого злодея Муратши, не помнит. Тьфу! А ведь еще с таким на одном кладбище лежать предстоит! — вздохнул старик Валинур, самый ворчливый среди них. — Ляжешь рядом с ним, так он весь твой могильный прах к себе перетаскает. — Конечно. Ляжешь, куда денешься? — согласился Нурислам. — Ладно бы только под землей, а то ведь и на земле их терпеть приходится. — Однако, Ямагат, на земле только жизни живешь, а в землю навечно уходишь, — стоял на своем Валинур. — Так что рядом с Муратшой лежать я не согласен. Ищите ему другое место. Надо такое решение принять. — Законом не предусмотрено, — припечатал Нурислам. — А почему не предусмотрено? Объяснять не стал. Есть у него такая привычка, когда своих доводов не хватает, ссылается на закон. Вот уже и многие из того бревна сюда за новую ограду перебрались. Они больше по краям. Посредине же сельсовет Кашфулла, рядом с ним Враль Нурислам. Возле Нурислама уже и адвокату Курбангали пристанище готово. Из высокого домика в три красных окошка принесли адвоката в это жилище, темное, узкое, глубокое, без окон и без крыльца. Мельник Миндияр взял его маленькое худенькое тельце на руки и, как переносит заснувшего младенца, в колыбель опустил в могилу. В последний раз Курбангали принял милость человеческих рук, в Впрочем, нет, мертвое тело ничего уже не принимает, милость ему оказали. Но и при жизни случалось, что взрослого уже адвоката на руки брали и опускали в колыбель. Какой бы нерасторопной кумешбике ни была, а все же, видать, когда к жениху в дом шла, удача к ногам прицепилась. Скоро и хворая мать Курбангали поднялась с тюфика. Две их козы в ту весну принесли пятерых козлят. Через 3 года и коровой обзавелись. Как известно, сначала эту корову доила свекровь, а потом муж. И пега, и их кобыла каждые 2 года жеребилась. Хоть и немного вперед забегаю, но скажу, в колхоз Курмангали вошел с высоко поднятой головой, одну кобылу, одного двухлетка привел. В доме завелся кое-какой достаток. Женатому мужчине уважение прибыло, замужняя жена в цене достоинстве поднялась. С ровесниками своими жили, соседствовали, в застольях у них сидели, а одежду справили и на люди стали выходить. Не зря же сказано, голодного примут, а раздетого нет. В зимнюю, гостевую пору они тоже, людей не хуже, питье, яство готовили, полон дом гостей собирали. Их тоже не забывали, в свой черед не обходили. Утаить не посмею. Серебряночка, печь, кухарничать была не мастерица. Мука, мука, тесто да кука. — говаривала она, — а крупа глупа. Впрочем, гости в еде не привередничали, что хозяйка подаст, то и уметут. Вот в эту разгульную, веселую пору, когда 7 кулушевских улиц и проулков на 7 ладов гудят веселяться, из дома в Роляну Рислама пошел один потешный обычай. Был у Враля бойкий, проказливый и очень сильный свояк. Самый знаменитый вак Якупи волчатник кистенем волков бил. Его так и звали Сайфеддин Кистень. Когда брашка разбежалась по жилам и застолье уж порядком разгулялось, этот самый Кистень, не в силах обуздать задора, схватил сидевшего на краешке скамьи Курбангали в охапку и положил в висевшую за спиной пустую лубиную зыбку. В самый раз. Словно померки тело, так и легло, только руки и ноги не влезли. Сначала весь стол опасливо застыл, но быть сейчас свари. Озорной свояк «баю-баю-баю-бай» стал качать зыбку. Но Курмангали тут же вошел в игру. Затянул своим толстым голосом «мне-мне-мне-мне-мне», сам руки к ковшу с брашкой тянет. «На, малютка, пей!» — дал ему ковш в руки Сайфеддин. «Пей и спи, встань и играй, только пеленки не обмочи!» Мужчины расхохотались, женщины взвизгнули во весь голос. Один обжора-гость, завернувший в рот кус мяса с кулак величиной, тоже решил вместе с другими посмеяться, подавился и чуть не умер. О, Господи! И даже не постыдиться ведь, — зашептала Серебряночка, — сама от стыда умру, валлахи! Нашла подружка, чего стыдиться. Кому еще такой почет оказывали? Так, чтобы все слышали, сказала хозяйка, то есть Нурислама, законная супруга, Балыбанат. Уж куда там? Все же сделала вид, что ей стыдно, Серебряночка. Нужно сказать, что в последнее время мясо на ее длинных костях наросло изрядно, и потому она собой округлилась, а в себе возгордилась. Тут еще, глядя на волкобоя, душа заволновалась просто так. Начиная с этой зимы, в каждом застолье гости, разгулявшись, клали Курбангали в колыбельку, благо она всегда в каждом доме висела. Больше всех от этой забавы получал удовольствие сам адвокат, а скоро и колыбельные появились. Вот одна из них. «Бай-баюшки, малыш Курбангали, лежи себе да в люльке не шали. Тебя баюкать будем мы, ребенка, пока не поседеет бороденка. И Серебряночка с этим свыклась. Только ли свыклась? В застолье, где случалась кислушка покрепче, сама мужа в охапку брала, сама в колыбель укладывала и сама баюкала. И верно, игра эта продолжалась, покуда по бороде Курбангали не побежала седина. Пришла пора, сама собой забава кончилась. В колыбели адвоката баюкали только для потехи. Однако Серебряночке носить его на руках приходилось не только для забавы, но и для дела. Когда-то Нурислам, ходивший меж двух домов сватом, принес слова, якобы сказанные невестой, на руках бы его носила, так почти и вышло. В первое же лето, как они поженились с соседем, на сенокосе предстало такое зрелище. Тогда каждое хозяйство, отведенное ему на дел, само скашивало и собирало. Молодой хозяин и молодая хозяйка с жаром метали сток на лугу возле озера Именли. Навалит сено вдвоем, потом жена залезет и примнет, валит еще. Когда уже горой поднялось, решил залезть муж. Не может. Круто. Высоко. Взяла кумеш Беке одной ладонью мужа, пытавшегося вскарабкаться по рукоятке вил, под зад и подтолкнула. Тот прямо там, где надо, и очутился. Крепко умял он сток, прибил граблями и выровнял со всех боков, счесал, где лохматилось, короче, показал мастерство. Когда же сток набрал стати, он, как мальчишка с ледяной горы, съехал вниз. Одной-то серебряночке столько сена накидать нелегко. Хоть жена у меня и большая, но не лошадь же, думал он. Но, коли уж пойдет, работу ломит, вот только стронуть ее трудно. Сегодня ж задор в ней так и кипит, сила через край льется, чудеса. Мало того, там, за шиповниковым кустарником, сгребает сено известной пролаза нажип с носом. И, кажется, то и дело посматривает сюда, с него проказника станет. Еще выше поднялся сток. Опять было рванулся Курбангали. Куда там? И не подступайся. Тогда кумеш-беке прислонила вилы к стогу, обеими руками схватила мужа за пояс, подняла, раскачала и забросила на самый верх. Пока сток не завершили, он оттуда больше не слез. Жена подавала ворохами. Муж принимал на перевернутые грабли. Сейчас Курбангали в желтой рубахе и в белой шляпе походил на жестяного петуха, который торчал на крыше дома мулы Мусы. Соседи на это зрелище смотрели, посмеиваясь, но никто не поддразнивал их, обидного слова не бросил, приличие соблюдали, а ведь языкастый был народ бойкий. Однако всему своя мера. Всему свое место, воспитанные люди это знают. И потом, в последующие годы, жена-богатырка своего покладистого мужа и на крышу сарая закидывала, и на подводу со снопами, и в кузов автомашины. Кто хотел, тот смеялся. Они же делали свое. Теперь же кумеш-беке с омоченным горькими слезами платочком в руке осталось стоять на высоком крыльце своего высокого дома. В самые бы небеса закинула она своего Курмангали. Но пробил час, и уж сама смерть закинула его неведомо куда. Да, в эти минуты, опустив покойника в могилу, уже засыпали ее землей. Поднялся черный холм, обложенный по краям зеленым дерном, и часть толпы скоро разошлась, но большинство не торопились. Кончилась похоронная суматоха, и каждый, оставшись один, свою думу обдумывал, еще раз повторил свой зарок, свою выказал благодарность. Были здесь не только те, кого защитил адвокат от беды спас, но и те, кого он от дурного дела отвел и даже от злодейства удержал, или наследники тех. Пусть они пока остаются здесь, пусть каются, пусть благодарят, а мы будем рассказывать дальше, понадобится, снова сюда заглянем, а нет, так нет. Вот и снова три друга вместе: сельсовет Кашфула, Враль Нурислам и адвокат Курмангали. Все трое родились здесь почти в одно и то же время и прожили почти один и тот же срок. Но все же, по окончательному счету, самый младший, Курмангали, вышел других чуть старше. Самый старший Кашфула оказался младшим. Но отныне все трое равны. Если бы там, на том свете, можно было говорить, наконец наговорились бы в волю, столько бы навспоминали, что в память уж не умещалось. Вернее, Враль рассказывал бы. Курмангали вставлял порой слово, а Кашфула слушал.